«Так это праздничное шествие», — догадался он. «А трубы и барабаны — это оркестр, который пройдет по Бакингем-авеню в полдень». Он встал, подошел к окну, одернул штору. А машина не включила мотор и не поехала, потому что они загородили Бакингем-авеню, начиная с Плешки и до самой Роум-Бейсин. Как-никак 36 кварталов. Выглянув в окно, он посмотрел вниз на улицу. Внизу простиралась полоса вычищенного сине-серого асфальта, ярко блестевшая на солнце. Въезды с поперечных улиц на Бакингем загораживали турникеты, протянувшиеся вдоль обочин, куда хватало глаз. Народ уже стал собираться, выходить из домов, занимать места на тротуаре. Джимми видел, как они ставят возле себя бутылки с лимонадом, радиоприемники, корзинки с едой. Он помахал Дэну и Морин Гьюден, примостившимся со своими складными стульями у фасада прачечной самообслуживания. А когда они помахали ему в ответ, его растрогало выражение участия и заботы, которое он увидел на их лицах. Приложив рупором ладони ко рту, Морин что-то крикнула ему. Джимми открыл окно и, высунувшись, уловил веяние свежего утреннего ветерка, напоенного ярким солнцем, вперемешку с остатками въевшейся весенней пыли. «Что говоришь, Морин?» «Я говорю, как поживаешь, милый?» — крикнула Морин. «Все в порядке?» «Да», — ответил Джимми, сам удивившись тому, что и вправду почувствовал, что все в порядке. Кейти была с ним и в нем, как второе растревоженное и разбитое сердце, которое никогда, он был в этом совершенно уверен, не остановит свою бешеную гонку. Никаких иллюзий на этот счет он не питал. Постоянная печаль стала частью его, даже большей, чем рука или нога. Но странным образом за время своего долгого сна он как-то смирился с ней, на элементарном уровне принял ее. Вот она, в нем, его составляющая. И на этих условиях он может с ней ладить. Поэтому, учитывая обстоятельства, чувствовал он себя гораздо лучше, чем ожидал. «Я в порядке!» — крикнул он Морин и Дэну. «Постольку-поскольку, конечно, понимаешь?» Морин кивнула, а Дэн спросил. «Тебе ничего не нужно, Джим?» «Мы серьезно», — сказала Морин. И Джимми почувствовал гордость за них и волну прочной любви к ним и ко всему этому району. И он сказал, «Нет, все нормально. Ну, спасибо, большое спасибо, ценю ваше участие». «Ты спустишься?» — крикнула Морин. «Думаю, да». Джимми не был в этом уверен, пока слова не сказались сами. «Вы еще там побудете? Мы займем тебе местечко», — сказал Дэн. Они помахали ему, и Джимми помахал в ответ — и отошел от окна, чувствуя, как грудь распирают гордость и любовь. Это близкие ему люди, его соседи, его родной дом. Они займут ему местечко, обязательно. Ему, Джимми Плешке. Так называли его крутые парни до того, как он загремел в Оленьий остров. Они таскали его с собой в клубы на Принц-стрит в Норт-Энде, и там говорили, «Эй, Карло, это мой дружок, о котором я тебе рассказывал, Джимми, Джимми Плешка». И Карло, или Джино, или очередной земляк, ирландец, делал большие глаза. «Нет, правда, не врешь. Джимми Плешка? Рад познакомиться, Джимми. Давно восхищаюсь твоей работой». И начинались шутки про возраст. «Что же это получается? Ты первый сейф взломал еще в подгузниках, да?» Но за этим всегда чувствовалось уважение, если не благоговение, с которым эти крутые парни относились к нему. Он был Джимми Плешкой. В 17 лет стал главарем банды. В 17... Хотите, верьте, хотите, нет. Серьезный парень. Такому палец в рот не клади. Такой умеет держать язык за зубами и знает, что к чему и как с кем надо. Кормит себя и друзей. Он был тогда Джимми Плешкой, и им и остался. И все эти люди, которые собираются сейчас по маршруту шествия, любят его. Они беспокоятся о нем и готовы как только можно поддержать его, в его горе, подставив плечо. А чем он отплатил им за такую любовь? Вот ведь в чем штука. Что на самом деле он дал им взамен? С тех пор, как федералы совместно с полицией Род-Айленда взяли банду Луи Джелло, группировка, наиболее близкая к их району, территориальная и претендующая на главенство, это... как его? Бобби О'Доннелл? Бобби О'Доннелл и Роман Феллоу. Парочка недоносков, наркодельцов, которые и вымогательством не брезгуют, и самым жестоким рэкетом. До Джимми доходили слухи, что они вступили в своего рода сделку с вьетнамскими бандитами из Роум-Бейсин, чтобы деревенские не лезли, поделили территорию и отпраздновали заключение этого союза, спалив дотла цветочный магазин «Конни», как предупреждение всем, кто откажется им платить. Так дела не делаются. От своего района надо держаться подальше и не впутывать соседей. Свои должны чувствовать себя в безопасности, тогда они в знак благодарности станут тебе помогать, станут твоими ушами и всегда предупредят об опасности. А если иногда благодарность их выразится в форме конверта с деньгами, пирога или там машины, что ж, на то их добрая воля, ведь ты их охраняешь. Так и прибирают к рукам соседей. С их доброго согласия. Одним глазом блюдешь их интересы, другим — собственные. И пускай всякие там Бобби О'Доннеллы и косоглазые не мечтают разгуливать здесь и творить, что их душе угодно, а не то ведь недолго и конечности лишиться, которые Господь даровал. Выйдя из спальни, Джимми увидел, что квартира пуста. Дверь в конце коридора была открыта. Из квартиры наверху доносился шум, голос Аннабет и топот дочерних ножек по половицам. Очевидно, девочки преследовали кота Велла. Джимми отправился в ванную и включил душ, и когда вода потеплела, встал под него, подняв лицо навстречу падающим струям. О'Доннелл и Феллоу никогда не осаждали магазин Джимми по одной единственной причине — близкого его родства с Сэвиджами. Как и всякий с головой на плечах, О'Доннелл с Сэвиджей боялся, а значит, по ассоциации боялся и Джимми. Они боялись его, Джимми Плешки, потому что, положа руку на сердце, видит Бог, что мозги у него есть. А с Сэвиджами за его спиной он вообще кум королю. И если они, Сэвиджи и Джимми Маркус, соберутся для дела, они могут... Что они могут? Полностью обеспечить безопасность района, на что район имеет полное право. Держать под контролем город. Владеть им. Пожалуйста, не надо, Джимми, Господи. Я хочу увидеть жену, хочу жить, Джимми. Пожалуйста, не отнимай у меня этого. Погляди на меня. Джимми закрыл глаза, позволив струям сверлить черепную коробку. Погляди на меня. Я гляжу на тебя, Дэйв. Гляжу. Джимми видел умоляющие глаза Дэйва, слюну на его губах, такую же, как на нижней губе и подбородке простого Рэя Харриса 13 лет назад. «Погляди на меня!» «Гляжу, Дэйв. Не надо тебе было возвращаться после той машины. Понимаешь? Пусть бы ты исчез навсегда. Но ты вернулся в наш родной дом, а чего-то главного в тебе с тех пор не хватало. Ты не вписался, Дэйв, потому что на тебя навели порчу, и порча эта только и ждала выплеснуться наружу. Я не убивал твоей дочери, Джимми. Я не убивал Кейти, не убивал, не убивал. Может быть и так, Дэйв. Теперь я это знаю. Похоже, ты действительно не имел к этому отношения. Правда, остается еще маленький шанс, что копы напутались с теми мальчишками. Но я готов признать, что в целом, кажется, можно освободиться от подозрений на твой счет по поводу Кейти, да? Но кого-то ты все же убил, Дэйв. Убил человека. Селеста говорила правду. А потом ты знаешь, что бывает с мальчиками, которых растлили. Нет, Джим, не знаю. Расскажи мне это. Они сами превращаются в растлителей. Рано или поздно. Тебе порча, и она должна проявиться. Я просто защитил от этой порчи какую-то будущую твою жертву, Дэйв. Возможно, твоего сына. Не приплетай сюда моего сына. Хорошо. Тогда, возможно, кого-нибудь из его друзей. Ясно одно. Раньше или позже ты непременно показал бы свое истинное лицо. Ты так считаешь? Если ты уж влез в ту машину, Дэйв, не надо было возвращаться. Вот как я считаю. Ты был чужим, понимаешь? Место, где мы живем, это то место, где обитают свои. Прочие же не вписываются. Голос Дэйва проникал сквозь шум воды и бил Джимми в череп. Я теперь в тебе, Джимми. Тебе от меня не избавиться. Избавлюсь, Дэйв. Смогу. И Джимми выключил душ и вылез из кабины. Он вытирался, вдыхая ноздрями теплый пар. Как бы там ни было, но сейчас мысли его прояснились. Он вытер запотевшее оконце в углу и оглядел из окна закоулок за домом. День был таким ясным, солнечным, что даже этот закоулок казался чистым. Господи, какой прекрасный день! Воскресенье лучше не придумаешь. И для праздничного шествия в самый раз. Он с женой и девочками спустится вниз на улицу и они присоединятся к другим и будут смотреть на шествие и на то, как проходят оркестры и едут рекламы на колесах, и политики проезжают на платформах, улыбаясь яркому солнцу, и все они станут есть хот-доги и уплетать сладкую вату, и он купит девочкам флажки и футболки с эмблемой Бакингема. И здесь-то, среди барабанов и металлических тарелок, среди труп и радостных криков начнется процесс исцеления. Он коснется и их, когда, стоя на тротуаре, они будут праздновать день рождения своего соседства. И когда вечером их опять придавит воспоминание о гибели Кейти, и тела их сгорбятся под тяжестью потери, с ними, по крайней мере, останется для некоторого равновесия этот послеполуденный праздник. Это будет началом исцеления. И все они поймут, что час-другой, если не радости, то удовольствие, они у судьбы урвали.